Светлана Нарватова. Дневник неловкой попаданки. Глава первая. Дорогой дневник, кажется, я попала. Здравствуй, дорогой дневник. Меня зовут Полина, и я неудачница. Тебе пока трудно в это поверить. Ты даже можешь подумать, что у меня просто комплексы. Конечно, у меня и комплексы есть. И даже не просто, но дело не в них. Когда я училась в медколледже, мне даже прозвище такое дали — Поля 33 несчастья. Согласись, такое нужно заслужить. И я честно заслужила. Поверь, если бы ты, как у всех нормальных людей, был книжечкой с листочками в клетку, я бы обязательно тебя нечаянно порвала, испачкала, измяла, потерла, а потом случайно сожгла. Видишь, как тебе повезло, что на самом деле тебя у меня нет. А мне не повезло. Мне настолько не повезло, что я попросту не могу тебя завести в виде книжечки. Там, где я сейчас нахожусь, ни одного магазина канцтоваров на сотни километров вокруг. А шариковых ручек здесь нет вообще, не говоря уже о гелевых. Но все же я буду тебя вести, пусть и в уме, чтобы привести в порядок мысли. Психиатры настоятельно советуют делать это пациентам при параноидальной шизофрении в целях осознания болезни. А поскольку я не исключаю у себя дебют этой веселой болячки, буду следовать нехитрым рекомендациям коллег. Итак, дорогой дневник, как ты уже знаешь, я Полина. Работаю фельдшером на скорой помощи. До сегодняшнего вечера работала. По крайней мере, я уверена, что была сегодня на смене. Но, дорогой дневник, я уже не уверена, что могу быть в чем-то уверена вообще. Еще утром у меня возникли подозрения, что с головой моей что-то не в порядке. Я помнила события, которые со мной происходили в прошлом будущем. Согласись, дорогой дневник, очень странные мысли. И вот теперь вечер, и я сижу на простыне посреди леса. Из одежды на мне одно покрывало, сижу и пью из горла. Вино вкусное, легкое, почти как сок. Рядом со мной мужчина, тоже без ничего. И в этом «без ничего» он божественен. Красивый, атлетический и сексуальный до умопомрачения. Сижу и думаю, как я могла умопомрачиться до такой степени? Остается небольшая надежда на хорошего специалиста. Все же шизофрению можно привести к ремиссии, пусть и временной. А вот если меня действительно забросило в чужой мир, полный магии и лишенный технологий, это полный трындец. Без вариантов. «Лео, а где тут выход? В смысле, мне, конечно, здесь нравится. Природа, чистый воздух, на тебя посмотреть приятно, не подумай плохого, но хотелось бы домой». «Лео, Леонардо Таберсану. Мечта любой женщины, кроме страдающих зрелой катарактой, как ты уже понял. У него есть только один недостаток. Он верховный маг Ледении». Это такое королевство, если верить его словам, если все вокруг не галлюцинация. Скажи, дорогой дневник, какой здравомыслящий верховный маг потащит с собой в родное королевство фельдшера-неудачницу? У него же такими самоварами наверняка все полки уставлены. Точнее, кровати уложены. Лео, правда, утверждал, что я родственница местного божества. Но, во-первых, это всего лишь гипотеза, а во-вторых, я лучше буду там у себя, обычной старой девой из скорой помощи. Зато с соцпакетом и квартирой в собственности, чем здесь, правнучкой богини, но нищей и безработной. Честное слово, Поля, понимаю твое желание, но, боюсь, сейчас это невозможно. Уведомил меня верховный маг Лео и развел руками. Если тебя это утешит, то твоя сколько-то юродная сестра, которая начала эту чехарду с переносами из мира в мир, рассказывала, что ваша прабабка предлагала ей вернуться. Правда, Алена выбрала остаться. Несмотря на все достоинства Леонарду, я до сих пор не определилась, можно ли ему верить. По его словам, моя соседка по подъезду приходится мне родственницей, и некоторое время назад ее занесло в этот мир. И не куда-нибудь, а прямиком в постель к местному королю. Причем в коктейльном платье и на шпильках. Согласись, логично, что она выбрала остаться. В королевском дворце в платье и нормальной обуви я, может, не так рвалась бы на родину. «Я тоже вернулся», — продолжил Лео. «Значит, чисто теоретически ты тоже сможешь, если захочешь». «Очень любопытная формулировочка, правда, дорогой дневник?» «У вас тут, получается, еще одно бесхозное королевство с холостым правителем киснет без женской руки», — полюбопытствовала я. «В смысле?» «Ну, в смысле, Алена ваша, которая бывшая наша, она же теперь стала королевой?» Мой собеседник кивнул. «И я рассуждаю, мне тоже, чтобы вернуться домой, нужно покорить какого-то короля». Лицо Леонардо на этих словах почему-то скривилось. «Я чисто гипотетически пытаюсь понять, в каком направлении и в каких формах нужно хотеть, чтобы все же вернуться. Ты вот как хотел?» «Я вообще не хотел», — неожиданно взорвался маг. «Мне все у вас нравилось. Я всего два фильма посмотрел, так и не разобрался, как работает эскалатор и лифт. И не нашел инженера. Мне там даже работу предложили. И с тобой все складываться стало. Не хотел я сюда возвращаться. То есть хотел...» Он замялся. «Так хотел или нет?» — не поняла я. «Я не хотел, но был должен», — глядя мне прямо в глаза, ответил Лео. «Пусть это прозвучит нескромно, но если бы я не вернулся, то мое королевство, скорее всего, не справилось бы с нападением родонцев». «Теперь справится?» — он неуловимо качнул плечом. «Со мной больше шансов, чем без меня. Просто нужно как можно скорее попасть домой». И он с тоской посмотрел куда-то в лес.